Глава первая. Черный сталкер. Мы сидели у аспирина и пили. Без повода. По поводу только на похоронах пьют, остальное все выдумки. Начали вчера с вполне приличной жидкости, типа 12-летнего шотландского виски и аутентичного мескаля с червяком-утопленником, а заканчивали или продолжали банальнейшим спиртом, который стоял у аспирина под кроватью в 3-литровой банке. Спирт почему-то пах черной смородиной, и я поначалу опасался, что это техническая гадость, от которой можно ослепнуть. Но нет, после 3 постов мы не ослепли, а потом аспирин сообщил, что с водой ему плохо заходит, и научил меня делать чпоки. Я съел червяка, вытряхнув его из мескальной бутылки, и принялся обучаться полезному. Чпок, чтобы вы знали, представляет собой уже упомянутый выше спирт, смешанный в стакане с уже упомянутым пивом. Пропорция 1:1. Вроде бы ничего сложного, обычный ёж, но фишка в том, что это еще не все. Налив спирт в пиво, а не наоборот, стакан нужно прикрыть ладошкой, быстро перевернуть и хлопнуть коленку, после чего вернуть в начальное положение и незамедлительно выпить вспенившееся чудо. Входило это куда легче спирт с водой, но и вставлял совершенно не по-молодежному. После того, как очередной стакан в момент хлопка разорвался у аспирина в руке, он решил, что надо притормозить. Я не спорил. Аспирин, залив порезанную ладонь коллоидной пленкой из пульверизатора, полез в радио слушать футбольные новости. Он был дикий фанат и даже в повседневной практике иногда выражался фразами типа «Семецкому опять красную карточку показали». Именно тут в двери постучали. «Ты кого-нибудь ждешь, чувак?» – спросил несколько протрезвевший аспирин. «Никого». К тому же это твоя хата. Может, ты кого-нибудь ждешь? Аспирин подумал, в дверь снова постучали. Ни хрена, не слишком уверенно сказал аспирин. Никого я это не жду. Тогда посмотри, кто там пришел, предложил я. Аспирин встал, покачался и достал из кухонного шкафчика здоровенный глок. Давай, я пристрелю его прямо через дверь, чувак. А потом и посмотрим, кто там приходил. Предложил он и уже собрался исполнить свою идею, как я услышал снаружи дробное громкое иканье. Так виртуозно икать умел лишь один человек, старший прапорщик Петлюра из военных сталкеров. «Стоп!» – заорал я. «Не стреляй!» Аспирин пожал плечами, бросил пистолет на койку и вернул к своим новостям футбольных полей. А я открыл дверь. Это действительно был Петлюра. Он, видать, устал, ждать, прислонился и буквально упал внутрь. Я предусмотрительно отодвинулся в сторону, и старший прапорщик обрушился на половичок. Он был пьян, как павиан, но достаточно резво встал на четвереньки и пополз в правильном направлении, к столу. Я закрыл дверь и некоторое время наблюдал за эволюциями прапорщика, который пытался сесть на табурет, но не попадал задницей. На самом деле звали его не Петлюра, а как-то еще, но кличка привязалась еще до моего тут появления, и я даже не интересовался, откуда она взялась. Петлюра был дядька в годах, предувольнительного возраста, и трудился у военных сталкеров-коптерщиком. Полезен он был многим. Покупал кое-что, притащенное из зоны, продавал кое-что, украденное с армейских складов. А главное, знал разнообразные новости из комендатуры. А раз пришел сюда незваным гостем, да еще в таком состоянии, уж точно что-то разнюхал. Дай бог, чтобы хорошее. Прапорщик тем временем утвердился на табуретке и потянулся к пиву. Последнее действовал на Петлюру оздоровительным образом. Вот и теперь, выглотав полбутылки, он вздохнул и довольно внятно произнес. «А я тебя, упырь, ищу, ищу, а тебя-то нету». «Вот же он», — заметил аспирин и даже показал пальцем. «А я тебя в штях искал», — продолжал прапорщик. «А тебя-то в штях и нету. Рыжий этот, морда, говорит, был позавчера, да ушел. Хорошо Зюзь там сидел, он и говорит». «А иди ты, дядя Петлюра, к этому, к анальгину!» Я и пошел. Аспирин обиженно отобрал у прапорщика пива, о котором тот, впрочем, сразу же и забыл. «Чего искал-то?» – спросил я. «А искал вот чего. Приехал тут один мужичок, пузатый такой, в костюме, ученый сразу видать. В комендатуре зарегистрировался, все как положено. Я у мужиков спросил, так у него бумаги подписаны. Кем подписаны бумаги-то?» Петлюра сделал значительное выражение лица и показал пальцем вверх. «Да их тут полно шастает, чувак», — сказал аспирин. «Ученым больше, ученым меньше. Всего добра я много бачив. Оська бы ты мне показав сало, колбасу, чи вареники со сметаною», — на неуклюжей мове процитировал я старый фильм. «Полно шастает», — согласился прапорщик. Но этот, сука, кого искал, ты думаешь? А, черная морда. Вот то-то. Хемуля он искал, вот кого. Нашел, поинтересовался я. Нашел. Да только Хемуль его того послал. Иди, говорит мужик. И Петлюра с чувством поведал, куда конкретно Хемуль послал приезжего пузатого ученого. Выходило так, что ученый вернется из путешествия крайне нескоро, причем за время отсутствия как минимум сменит сексуальную ориентацию и приобретет хорошие связи в среде проктологов. А уж что случится с его близкими и дальними родственниками, и подумать было страшно. А Хемуль знает пожить и умеет сказать, что уж тут. «Значит, мужик или дурак, или провокатор, – заключил я, – раз Хемуль его послал. И к кому мужик пошел? Да никуда он не пошел, сидит в гостинице. И что бы вы, ребятки, без меня делали?» Сказав это, прапорщик потянулся к банке, прикинув, что там вряд ли налита вода. Аспирин предвидел покушение и быстро банку отодвинул, а я поднялся и навис над Петлюрой. «Ты, дядя Петлюра, на что намекаешь? Ты что, на меня его навел?» «Ну, не навел. Ну, именно что намекнул. Тебе что, работа не нужна, упырь? И этому понадолу. Сидите же без копья, спирт вон жрете». Петлюра был прав. Где-то наверху в очередной раз решили покрутить гайки, у кого-то из начальства посадили, злоупотребление, и все это спедалировало вниз, по инстанциям. И в результате те, кто остался, плюс вновь назначенные, устроили сущий террор. Там, где раньше ходили, едва ли не насвистывая, усиленные патрули положили за последнюю неделю человек 5. Менее известные тропки кое-как функционировали, но военные взяли за моду обстреливать по принципу случайности. Периметр из систем залпового огня. Просто так, вдруг там кто-нибудь куда-то полз. Мутантов не жалко, сталкеров тоже. А военные экспедиции ходят по условным маршрутам, туда для профилактики не пальнут. В результате почти вся братва сидела по домам, по кабакам, распотрошив заначки, но беда была в том, что и торговушка заглохла. Великая депрессия, короче говоря, была вроде такая в Америке. Или это у нас, а в Америке перестройка, гласности. Один черт, главное, что хреново. А почему Хемуль в таком случае отказался? Бог его знает, Хемулята. Он в последнее время дерганный. И тут не соврал старший прапорщик. Хемуле уж больно много приключений выпало в последнее время. Неудивительно, что устал человек. Да и баба у него. А если этот мужик провокатор? Спросил Аспирин, пытаясь пальцами достать из консервной банки кильку в томате. Банка ускользнула и покатилась на ребре к столу, разбрызгивая красный соус и рыбьи трубки. Да какой он провокатор? Провокаторов я не видел, что ли, буркнул Петлюра. Обыкновенный приезжий, чего-то ему понадобилось, аж пар из одного места. А тут такая невезуха. Короче, упырь, ты вот что, поболтай с ним завтра в штях, что ли. А там хочешь гони, хочешь работай. Мне что главное? Мне главный процент. Мог бы и не говорить, знаешь, что не просто так приполз. Бизнес, мне на пенсию скоро. Как ты только дожил такой до пенсии, чувак? Ехидно сказал Спирин и высморкался, испачкав нос томатным соусом. Потом он вытер пальцы о старый плакат футбольного клуба с непонятным и труднопроизносимым названием ЦСКА и печально вздохнул. Прапорщик замечание Спирина проигнорировал и встал, держась на удивление трезво. Видать, пиво его чуток взбодрило. Ничего, на улице снова накроет. «Ладно, дядь Петлюра», — сказала миролюбиво, — «поболтай с твоим ученым. Но если что, имей в виду, парни будут знать, что это ты меня спалил». «Не маленький», — солидно ответил Петлюра и довольно сложным, но верным курсом заковылял к двери. Там остановился и добавил: «Пока, пирамидон, а ты в два упырь». «Ага, ага», — кивнул я. Излишне говорить, что на завтра два я сидел в самом темном уголке штей и в силу некоторых особенностей организма был там совсем незаметен. Снаружи шел дождь, на столе стояла мясная острая жратва, в стакане 150 перцовой, в голове пустота, изредка нарушаемая тупым постукиванием и побрякиванием где-то в самой ее глубине. Вот ведь и не пил вчера больше. Хорошо идти в зону не надо, с похмелья туда волочься самое поганое дело, хотя некоторые ходят и даже возвращаются. Народ где-то шастал, несмотря на погоду. В баре собрались человек 8 сталкеров с числами люзги. Парочка приезжих журналистов, которым ближе к вечеру кто-нибудь из прибывших стариканов непременно начистит рыльца. Да дремал над миской с уже растаявшим в кашу холодцом мертвецкий пьяный руль. Шестой день. Потерял в зоне приятеля дулю. Попал дуля под очередную ковровую бомбардировку, а руль спасся. А может, руль дулю сам зачем-то прикончил. Его дело. Никто руля не успокаивал, никто ему не мешал. Пьет себе человек, и пусть пьет. К тому же, если другим наливает за упокой, такие вещи у нас приветствовались. И в другом, и в любом случае, оба идиоты располезли под РСЗО. Сейчас сидели бы вдвоем, квасили бы за милую душу. Я посмотрел на часы. 2:13. Тут входная дверь как раз открылась, и в зал вошел пузатенький дядя в цивильном. Дорогой коричневый плащ, в руке мокрая шляпа, кожаные туфли запачканы каким-то дерьмом. Видать, кто-то из братвы на входе проблевался, а пузанчик не заметил и влез. А что ж, тут не Москва и не Киев, господин хороший. Пузан тем временем благоразумно обошел по дуге восставшего из холодца руля, с сомнением посмотрев на журналюк, миновал и их, а вот одного из мелюзги подергал за рукав. Мелюзга снизошел. Пузан что-то спросил, мелюзга покачал головой. Пузан мягко настаивал. Мелюзга пожал плечами и показал на меня. Вот тварь, подумал я. Его, кажется, семафором звать. Потом надо будет провести беседу и объяснить, что если кого-то кто-то ищет, то вот так пальцем тыкать не дело. Он-то не знает, мало ли кто и зачем меня ищет. Пузанчик подошел и сел напротив, не спросив разрешения. С такими замашками он у нас долго целым не проходит. Бармен Рыжий, понимающий, посмотрел на меня из-за своей стойки, вопросительно поднял брови. Мол, выставить дядю? Я легонько качнул головой. Выпереть всегда успеется, если надо. Я и сам разомнусь. «Здравствуйте», — сказал Пузанчик дружелюбно. От него пахло мокрой шерстью и сладковатым одеколоном. Я внимательно смотрел на гостя, постукая вилкой о край тарелки. Он слегка смутился и пробормотал. «Простите, ведь это вы упырь?» «Допустим», — сказал я, потому что на самом деле был упырем. «Значит, неправильно указали», — обрадовался Пузанчик. «Я Алексей Иванович Петраков Доброголовин, доктор наук, профессор». «Доктор каких именно наук?» — лениво уточнил я, посыпая мясо молотым черным перцем. «Биологических». «И зачем вам понадобился упырь, то есть я?» «Видите ли, у меня есть определенный, как бы получше выразиться, заказ. И мне порекомендовали вас, как человека, который этот заказ может выполнить». Здесь он оглушительно чихнул, и я поманил Рыжего, сделав незамысловатый знак. Тот принес еще 150 перцовки. «Выпейте, доктор биологических наук», – велел я, – «для профилактики простудных заболеваний. А я с вами, чтобы похмелиться. Голова, знаете, болит». Профессор чокнул своим стаканом, послушно выпил, крякнул и по-простецки занюхал сырой шляпой. За последние действия я его немного зауважал. «Видите ли, вначале мне порекомендовали обратиться не к вам, а к человеку, которого зовут Хемуль», – начал Пузанчик, шевеля руками. «Я здесь не сам себе. Я представляю довольно серьезных людей, которые, к сожалению, не могут по ряду причин действовать через официальные структуры. Меня снабдили информацией, я приехал и сразу же нашел этого Хемуля». «Не как вам, Хемуль?» «Весьма приятный молодой человек», — сказал профессор, что-то покраснев, видимо, от перцовки. Вспомнив о ней, я пригубил своего стакана, весь не осилил, не шло. Бру, не сблевать бы, уроню же достоинство. «Однако вы пришли ко мне, ибо Хемуль вас послал по матушке, так?» — спросил я, подавив рвотные позывы. «В общем, так», — грустно согласился профессор. «Вот о чем покраснел бедолага, вспомнил Хемулева устные упражнения». «Тогда быстренько рассказывать, что вам нужно, а потом я вас тоже скоренько, скорее всего, пошлю», – честно сказал я. «Не так затейливо, но далеко. Мне нужно, господин Упырь, мне нужно двух бюреров». Я удивился. Бить бюрера – заказ не слишком обычный, но и не сказать, чтобы экстраординарный. Водили, били. Понятно, что Великая депрессия и перестройка гласности, но... А что так экстренно? Подождите с месяц, тут все уладится, приедете спокойненько, постреляйте своих бюргеров. Что вы, сполошился Петраков Доброголовин. Вы меня не так поняли, зачем же стрелять? Мне нужны живые бюреры, числом два, мужского и женского, простите, пола. Вот тут я действительно охренел и даже заржал. На меня стали оглядываться представители мелюзги, и даже руль, снова почивший в холодце, заинтересованно зашевелился. Профессор внимательно меня смотрел и все более тревожился. Я отсмеялся, махом хлопнул оставшуюся перцовку, которая пошла как по маслу, и принялся жевать мясо. Профессор стучал короткими пальчиками по столу, но молчал. Наконец не выдержал. «А что я сказал смешного, прошу прощения? Бюреров вам? А Стронглав вам часом не нужен?» «Кто такой господин Стронглав?» – не понял Петраков Доброголовин. «У Хемуля надо было спросить. Он с ним близко знаком, практически приятели». «Весьма приятный кровосос, если вкратце». Я покачал головой. «Вы что, профессор, охренели? Вы не знаете, что мутанты вне зоны не живут? И на кой тогда тащить сюда 4 пуда тухлятины? К тому же я с трудом представляю, как можно изловить живых бюллеров, да еще волочь в клетке, бог весь откуда, учитывая их возможности». «То же самое сказал мне господин Химуль, только оперируя иными терминами», – покивал профессор. Я нахмурился. Вид у пузана был довольный, явно в рукаве припрятан некий козырь. Петраков Роголовин продолжал. «Однако, во-первых, бюреры из зоны никто не выносил, а сами они, в отличие от многих других мутантов, оттуда не лезли. Насколько всем известно, бюреры представляют собой наиболее цивилизованную часть населения зоны. Поэтому есть мнение, что они хотят своего рода независимости и самостоятельности, а вовсе не войны». «Положим, с этим можно поспорить», – заметил я. «Слыхали такие рассуждения? Да, с контролером можно подружиться, зомби можно приручить, с бюрером легко помириться. Обычно те, кто так рассуждал, долго не жил. Исключение – болотный доктор. То только он и сам-то не пойми, кто такой. Скорее, не наш, чем наш». «Допустим», – согласился тем временем Петраков Доброголовин. «Ну, что касается первого утверждения, то у меня есть даже научное обоснование, произведенное, неважно кем произведенное. Но и в случае, если попытка закончится неудачей, вы все равно получите свои деньги. То есть, если бюреры скончаются, не по вашей вине. А как быть с телекинезом? Этот вопрос мы тоже решили. Существует прибор, подавляющий данную способность бюреров. Не до конца, но значительно. Он создан на базе одного из так называемых артефактов, неважно какого именно. Но прибор работает. Его проверяли на бюрерах?» «Разумеется», – расплылся в улыбке профессор. «Неважно, кто именно». Он расплылся еще шире. Я крепко задумался. Прибор. Получив такую вещь в руки, грех ее не украсть. А профессор, скажем, прикончить, если он тоже собирается в зону, что вряд ли. А если не собирается, прикончить прямо здесь. Не он первый, не он последний, к тому же чужак. Люди гибнут, а ему, видите ли, цацки нужны для очередного открытия, которое при том не всегда можно запатентовать, тем более на Нобелевку замахнуться. Не каждый артефакт разрешен к выносу из зоны, не говоря уж в конкретном данном случае с бюрерами. С другой стороны, за живых бюреров реально отгрести хорошие деньги, а прибор еще поди пристрой куда-нибудь. Карликов все же не каждый день из зоны таскают. Начнут таскать, быстро переполнит рынок. Не тушенку же из них делать. Я поймал себя на мысли, что уже внутренне рассуждаю над предложением, хотя изначально планировал от него отказаться. А что делать? Сидеть вот так и ждать уморя погоды? Однако Химуль-то не согласился. В чем подвох? А почему Химуль в итоге не взялся, несмотря на ваш волшебный прибор? Он на отдыхе. Сказал, что деньги его в данный момент не интересуют. А сколько вы им предложили? Точнее, сколько это все стоит? Спросил я мрачно. Профессор оглянулся по сторонам. Надо же, опомнился наконец. Вынул блокнотик со спиралькой, дорогущую авторучку и быстро написал на листочке цифру. Показал мне. «Смеетесь?» – криво улыбнулся я, хотя сумма была приличная. «Да что там, сумма была неприличной даже по нынешним временам». Профессор пожал плечами и дописал «умножить на полтора». «Увеличить, так сказать, в полтора раза». «На всех?» – уточнил я. «А сколько? Сколько вас будет?» – тихонько осведомился Петраков Доброголовин. Глазки его горели. «Понял, видать, скотина, что упырь клюнул. 4 минимум. 2 носильщика, 2 охранника». В идеале еще пара отмычек. Кого, не понял профессор, я объяснил. Профессор про себя ужаснулся, но ничего больше не сказал. Заказчики, видимо, заблаговременно объяснили, что тут у нас не парк культуры отдыха и не детская игровая площадка. Хорошо, увеличу вдвое, вздохнув, сказал Петраков Доброголовин. Вы идете с нами? А это необходимо, вытаращил он глаза. Вы умеете обращаться с прибором и знаете о бюрерах нечто, чего не знаю я. Конечно, вы можете провести инструктаж, но не факт, что в нужный момент я нажму ту самую кнопку или вставлю батарейки плюсом-минусом куда нужно. Там нет батареек, вяло пробормотал профессор. Значит, не идете. И слава богу, сказал я. Это последний вопрос. Что делать с регулярным усиленным патрулированием, артобстрелами и ковровыми бомбометаниями? У меня будет график, подавленным тоном сказал Петраков Доброголовин. Там указаны все паузы и точки поражения. График подлинный, не сомневайтесь. Вот это и в самом деле хорошо, сказал я с дружеской улыбкой. Принесите мне его как можно раньше. Я должен продумать маршрут. А еще продать сведения хорошим людям, которые меня за них благодарят.

что в лесу домик есть. Лесник жил, что ли? Или какой-то метеоролог, мало ли, что у них там было при нормальной-то жизни. Подошли, домик как домик, целый с виду. В огороде зелень растет, лук там, петрушка, укроп, самосейка. Вошли, пусто. Но видно, что жил кто-то. Потому что постели с тряпок, посуда грязная, довольно свежая на столе. А на полках черепа. И что самое страшное, в основном маленькие, детские, то есть, с полсотни, не меньше. Некоторые еще с остатками кожи, волос. Кто там жил, где он их взял, зачем выставку устроил, не знаю. Только мы подожгли этот домик и шли в ночи, пока до дома не дошли. Кстати, вот зомби по зоне почем зря ходит. А почему зомби детей нету? А женщин? Впрочем, говорил кто-то, что видел и тех, и других, но верить в это не хочется. Да ладно, в зоне во многих верить не хочется. Оно есть. Я внимательно посмотрел на Петракова да Барголовина и сказал, постукивая в такт словам по столику стаканом: «Вы, уважаемые, никуда не пойдете. Я в прошлый раз вас спросил насчет этого именно с надеждой, что откажетесь. И был весьма раз, когда отказались. У вас, простите, комплекция не та. Ну, посмотрите вы на себя. Физкультурой когда в последний раз занимались? Простите, я каждое утро трусцой бегаю», – возмутился профессор. «Да хоть прыгай, это же несерьезно, чувак», – поддержал меня Аспирин. «Вот прикинь, лежишь ты в траве, от мародеров хоронишься или там солдат, так у тебя же задница холмиком торчит. Знай только, целься. Прошу задницу оставить в покое», – покраснел Петраков да Барголовин. Аспирин пожал плечами. «Твое дело. Только прикинь, валют тебя в зоне. Куда нам хабар девать? Хоть адресок оставь или там телефончик». Петраков да Барголовин задумался. «Вы в самом деле считаете, что мне не стоит идти с вами?» – спросил он наконец. «Конечно, не стоит», – сказал я. «А прибор? Вы говорили, можете не справиться с прибором». «Уж с приборами мы всегда справляемся, чувак», – заржал Аспирин, явно имея в виду совсем иные приборы. «Вы же сами сказали, там нет ничего сложного. А отремонтировать ее в полевых условиях, если что случится, и вы не сумеете», – заметил я. «Тогда давайте завтра в самом деле проведем консультацию», – сказал печальный профессор. «Время поджимает, знаете ли, и решим все наши оставшиеся вопросы». «Знаем», – кивнул я. «Время всегда поджимает». «Вот именно, чувак», – заключил Аспирин, и с этого момента переговоры закончились, и началась обычная пьянка. Глава третья. Пикник на обочине. Семецкий не умирал второй день, и это был дурной приметой. На что еще нужен Семецкий, в конце концов? Плюс к тому, у меня сломалась почти совсем новенькая кофеварка, а прямо возле дома я встретил лейтенанта Альтабелли из комендатуры. «Привет, упырь», – сказал Альтабелли. Он вылез из открытого армейского хаммера, в котором сидели еще три рожи с автоматами. Почти вниманием, специально машину остановил. «Кому упырь, а кому Константин Михайлович», – сказал я. «Куда собрался?» «Следую Конституции», – «не понял», – нахмурился лейтенант. «В Конституции сказано, что все граждане имеют право на свободу передвижения. Вот я им и пользуюсь». «Шутим?» – покивал лейтенант. «Прямо покойный Петросян». Я не знал, что за веселого армянина имел в виду Альтабелли. Может, и был такой сталкер, поэтому смолчал. Лейтенант тоже вроде бы не знал, как продолжить разговор. Некоторое количество времени провели в тишине. «Мент родился», – сказал я наконец. «Что?» «Мент родился, говорю. Есть такая примета, когда люди сидят и неловко молчат». «Ясно», – кивнул Альтабелли. «У вас что-то ко мне есть?» – спросил я. «Да слух один нехороший», – сказал лейтенант, ковыряя носком ботинка асфальт. «Ты куда собрался, сталкер? Неприятности нужны?» «Вы о чем, господин лейтенант?» – осведомился я с мирным видом. «С стороны мы, наверное, напоминали парочку идиотов, и потому кто-то из уродов в хаммере коротко заржал. В принципе, Альтабелли был вполне нормальный офицер, ни фанатик, ни мразь. Работал в меру сил, не усердствовал, попусту не приставал, зону малость знал, не гнушался туда лазить, тогда как остальные на периметре жопы грели. Короче, в комендатуре 80% офицерия было куда большими сволочами». «Ладно, сталкер, иди», – неопределенно пробормотал Альтабелли. Он залез в хаммер, что-то сказал своим уродам, после чего они помрачнели. Видимо, посоветовал не хихикать перед начальством. «Правильно, так их рожи». Профессор не решился нести свой магический аппарат в шти. В принципе, верно. Вдруг какая облава. Объясняй потом, что за штука, зачем она, где взял. Даже если у профессора все документы выпалены на уровне, до глубины души, поразившим прапорщика Петлюру, еще не значит, что приборник конфисковали бы. Человек одно. Непонятная машинка совсем другое. Особенно неподалеку от зоны. Ко всяким научным штучкам здесь относились подозрительно, а военные, к слову, могли просто перепродать потом хитроумную штуку легальным ученым. Я шел к условному месту, где Петраков-Доброголовин в автомобиле должен был меня встретить. В другом месте нам следовало подцепить Бармаглота, остальные прибывали своим ходом. Встречу мы решили оформить под пикник. На травке, благо погода, стояли замечательные. Опять же, смыться легко. Место выбрали с хорошим кругозором. Да и зачем смываться? Спрятал нужное. Сел сверху задницей и продолжаю пить, хавать. Не запрещено. Собственно, там уже должен быть аспирин с шашлыками заморачиваться. Я выкатил Петракову до Барголовину авансовый счет на предстоящее мероприятие. Мол, ваших же интересов, конспирации и все такое. Профессор, не торгуясь, отвалил на пикник нужную сумму с запасом. Мне такой подход понравился. Значит, есть надежда, что остальные суммы мы получим, как полагается. Хотя, что заранее загадывать. И на сегодня расклад неплохой. Профессор сидел в большом белом джипе. Арендовал, что ли? Нарядился он при этом не в пример вчерашнему. Никакого давочного лоска. Наоборот, защитного цвета кацавейка, под которой виднелся ворот простого свитера, неприметная кепочка. В общем, выглядел он не столько владельцем хорошей машины, сколько слегка разъевшимся шофером. Впрочем, такой его образ мне как-то больше импонировал. Я одобрительно ухмыкнул про себя, влез на переднее сиденье, пожал теплую пухлую руку и сказал: «Давайте прямо по улице, потом возле парикмахерской направо и три квартала опять прямо, там скажу». Петраков Доброголовин послушно завел двигатель и включил радио. Я радио тут же выключил. Профессор покосился, но ничего не сказал. Потом не выдержал. «Любите тишину?» «Не люблю радио», — сказал я. Ходили нехорошие слухи, что иногда зона посылает радиосигналы. Обычно из нее редко что лезет за периметр, а вот радиосигналы, опять же, по слухам, проходят свободно и далеко. Притом специально их поймать не получится. Они сами переплетаются с вполне официальными частотами и тихонько проникают в мозг. А уж что они там нашептывают, на что намекают, этого никто не знал, хотя и говорили разное. Я как-то болтал с ученым, толковым дядькой-евреем, которого звали Иосиф Шумахер. Так этот Шумахер утверждал, что в принципе идея с радиоволнами вполне жизнеспособна, хотя сам он лично ничего такого поймать не смог, пусть и старался. «Мы никогда не узнаем, что умеет зона», — говорил Иосиф, кушая в штях окрошку на простокваше. Ученые братья со сталкерами предпочитали общаться уже на территории зоны, либо очень приватно, в потаенных местах. Шумахер болтался в штях, хлопал всех по плечу, встревал в чужие беседы. Его считали малость чокнутым и потому не трогали. Да и дядька он был хороший, добрый. Пропал в свое время вместе с группой военных сталкеров где-то на милитаре. Никто не знает, что там случилось. Следов-то не нашли. «Зона показывает нам только то, что мы хотим видеть», — говорил Шумахер, отламывая кусочек хлеба. «Не исключено, что мы сами фабрикуем весь этот кошмар, а зона просто услужливо нам представляет производственные мощности». С ним соглашались, с ним спорили, но Шумахеру на самом деле было наплевать. Он не искал себе паску, он просто излагал. Так вот, добрый Иосиф Шумахер утверждал, что зона постоянно изменяется. И не факт, что она не ищет новые способы влияния на окружающий мир. То, что периметр постоянно расширяется, а выбросы порождают новых мутантов, еще ни о чем не говорит. «Это мелочь, ерунда», – кричал Шумахер, брызгая изо рта простоквашей. «Вот когда зона поймет, что есть радио, телевидение, спутники, компьютерные сети, когда она научится в них ходить, представьте, что она станет с планеты». Хозяев зоны Шумахер не верил, представляя зону единым организмом наподобие амебы. «Зоне хозяева не нужны, она сама себе хозяин. Вот вы, упырь, почему верите в хозяев?» Я угрюмо отмалчивался, хотя мог рассказать десятки историй и призвать очевидцев, но Шумахер, как уже было сказано выше, и не нуждался в ответах. Он приводил обширные цитаты из научных трудов каких-то неведомых исследователей, опубликованных в заповедных журналах, на пальцах пытался показывать кривые графики, а напившись или обозлившись, предрекал всем скорую мучительную смерть. За такой вполне могли побить и, случалось, били смертно, но Иосифа не трогали. А потом он пропал. Пауль даже выдвинул теорию, что Шумахер вместе с другими учеными из группы и военными сталкерами во время очередной вылазки забрали хозяева в наказание за то, что не верил. Может и так, без хведы. Профессору я рассказывать про теорию Шумахера и про радио не стал, чтобы не вступать в ненужную полемику. Тем более на ближайшем перекрестке нас остановил регулировщик. Я напрягся, неужто шмон. Однако регулировщик мирно отвернул свою рожу, и мимо нас поперла колонна гусеничных машин с тяжело покачивающимися коробами ракетных систем залпового огня. Меняли дислокацию, чтобы обстрелять очередной сектор. и накрыть каких-нибудь бедолаг. Хотя, насколько я знал, уже даже самые распоследние идиоты, вроде руля, в зону не собирались. Расхристанного вида ракетчики сидели на своих смертоносных колымагах, как фермеры на вазах. Один жрал початок вареной кукурузы, другой читал спортивную газету, третий спал на броне, свесив ноги. На работу ребята едут. Нас обогнал давешний Хаммер и проехал чуть вперед, затем сдал обратно и становился рядом. Лейтенант Тартабелли хмуро смотрел на меня. Вернее, смотрел он на тонированное стекло и меня внутри джипа не видел. «Зачем они это делают?» – тоскливо спросил профессор. «Что именно?» «Обстреливают периметр и зону. Я понимаю, превентивные меры. Очень идиотские превентивные меры, согласитесь», – перебил я. «По-моему, кто-то бабло отбивает на военных поставках. Представьте, сколько они бомб и ракет в землю всаживают ежедневно. Или просто списать нужно было устаревшее оружие со складов. Вот и устроили карнавал на периметре. Да сколько угодно вариантов можно придумать, кроме разумных. Хотя, в самом деле, и со сталкерством могут бороться с такими методами. Военные политики достаточно тупы, чтобы сочинить такой способ. Но неужели нельзя бороться как-то цивилизованно? Послушайте, сказал я, цивилизованно здесь можно было все устроить с самого начала. Если бы зона появилась в Германии или там в Китае, черт из два народец таскал бы оттуда хабар. Оцепили бы, окружили, обставили автоматическими системами, которые любого зайца засекут и порвут в клочья крупным калибром. А у нас, представляете, сколько людей кормится вокруг зоны? И не только те, кто здесь живет, за тысячи километров. Вот вы приехали со связями, с нужными телефонными номерами, с деньгами, с уникальным прибором. По-хорошему, вас бы взять да расстрелять. Вон у той стены, я показал, налево на обшарпанный кирпичный забор, за которым торчали засохшие яблони. «Я ученый», – возразил профессор, – «меня нельзя». «Можно», – ласково сказал я, – «всех можно. А ученых тогда же нужно. Меньше было бы разных бед. Вам же на месте не сидится, вам дать придумать что-то такое, от чего побольше народ подохнет». «Я никогда не занимался подобными разработками», – обиделся, кажется, Петраков да Барголовик. «Бросьте. Вам, ну не вам, а вашим боссам, нужны бюреры. Что интересно в бюрере? А в бюрере интересен телекинез. А зачем он нужен? К чему пригоден? Я вам могу назвать массу областей народного хозяйства, в которых начал был профессор, но тут я заржал столь неприлично, что он даже и продолжать не стал. Бюреры, перемещающие бетонные блоки на стройке, бюреры, занимающиеся погрузкой в порту и лихо покрикивающие «Вера помалу», бюреры, дистанционно доящие коров, установки РСЗО миновали перекресток. Регулировщик отчаянно замахал своей палкой, мы поехали дальше, обогнав комендатурский «Хаммер» с лейтенантом на борту. Профессор что-то думал, пожевывая губами. «Тут во двор», – велел я. Бармаглот сидел на лавочке и листал цветной журнал с голыми бабами. В ногах у него стоял картонный ящик пива, вклад в дело пикника. «Забирайся», – крикнул я ему, опустив стекло. Бармаглот, подхватив ящик, и влез вместе с ним на заднее сиденье. Журнал оставил лежать на лавочке. Видимо, бабы не впечатлили или закончились. «Это господин Петраков да Барголовин, доктор биологических наук», – представил я профессора. «А это господин Бармаглот, наш спутник и соратник». «А ты мне еще ничего не объяснил, чтобы спутником и соратником обзывать», – покачал головой Бармаглот. «Я не подписываюсь ни за что заочно, даже с тобой, упырь. А этого доктора вообще в первый раз вижу. А докторей все несчастья, разве нет?» «Затем мы и собираемся, чтобы все обсудить», – мягко сказал я. Профессор, если обиделся, вид не подал. Он частенько реагировал непредсказуемым образом, как я заметил. Бармаглот был прав. Заочно подписываться я бы и сам не стал ни с кем. Раньше-то, кроме случаев, когда реально нужно было вписаться за своих. Тут без вопросов. Но когда за бабки, не тот случай. За бабки всегда нужно обговорить детали, потому что человек, который тебе что-то платит, в ключевой момент может задуматься. А что, если списать наемника и забрать бабки себе? Экономика должна быть экономной. Так говорил, кажется, Путин. Был такой генеральный президент у русских. Пикник выглядел благостно. На мангале из кирпичей жарили шашлыки, отличные на косточке, без всякого уксуса, пролежавшие ночь в кастрюле в компании с базиликом и прочими травами. В ящиках стояло пиво, обложенное сухим льдом, который приволок практичный соболь. Чуть поодали вретались бутылки с водкой, тоже во льду. Аспирин, хищно поводя усами, скрывал консервные банки. На большом пластиковом блюде лежали стога зелени, вареные яички, малосольные огурцы, оранжевые сладкие помидорчики. В трехлитровых баллонах краснел клюквенный морс, который все тот же соболь прикупил у неведомой бабки, умелицы. Аспирин ухватил яйцо, очистил, посолил и запихал в рот. Помню, был я в Абхазии, сказал он, жуя. Так зашли в один дом. Там народ гостеприимный, чувак. Дед говорит, о, солдатики, садитесь. А сам тащит жратву всякую, как расставил на столе. У-у-у, и винище, мамалыга всякая, мясо. Короче, мы оттуда вышли вот такими пузами. Аспирин показал руками примерно 9-й месяц беременности у женщины, собравшейся рожать как минимум четверню. Пауль же был мрачен, даже еда и выпивка его не радовали. «Ты чё, чувак?» – спросил аспирин, нацеливаясь на второе яйцо. «Прикинь, сидел вчера дома, пил чай для похудания», – уныло поведал Пауль. «На вкус обычный каркаде. Так что, мне кажется, разводит так людей. Причем сделан в Польше. Какой там чай? Откуда? Она, конечно, страна сельскохозяйственная. Ну, там шпикачки всякие знаю, водку, кроссовку и краковскую пил. Но, блин, чай для похудения – жесть какая-то». Пауль в сердцах схватил бутылку пива, зубами сорвал крышечку и выпил залпом. Рыгнул и лег на спину, уставившись в небо и злясь на поляков, которые его развели с чаем. Даже на месте Дуболомов с комендатуры я не заподозрил бы неладное. Уж слишком все было пасторально, несмотря на наши гадкие рожи. Выйди из-за кустов бузины, пастушок с дудочкой и белоснежными козочками, я бы не удивился. Но вот профессор выглядел беспокойно, я никак не мог понять, что ему не по душе. Вокруг никого, водка, закуска, наливай да пей. Но и на водку профессор посмотрел как-то с опаской. Я уж был подумал, что, может, у нас профессор сверхчувствительный, и зона его аж тут достает. Потом отогнал эту мысль, как глупого комара, и решил Петракова Доброголовина как-нибудь расслабить. «Выпьем?» – предложил я, не церемонясь. Профессор дернулся, посмотрел на меня испуганно и промямлил. Вы же собирались научиться прибором управлять. А если мы выпьем, вы выпьете, то когда же? Ах, вот оно что. Я быстренько прокрутил в голове окончание вчерашней пьянки и сообразил, что для человека, непривычного к сталкерским аппетитам насчет спиртного, все это кажется диким. Я не подал вида и серьезно сказал. Хорошо, профессор, давайте о деле. И, кстати, где ваш замечательный прибор? Лично мой замечательный прибор всегда со мной, чувак, сказал аспирин, и все заржали. Нет, профессор не заржал. Он подошел к джипу и достал из багажника небольшую спортивную сумку. «Собирайтесь, девки, в кучу», – велел слегка повеселевший от пива Пауль. «Инструктаж. Позырим, что там принес ученый человек». Ничего особенного, надо сказать, ученый человек не принес. С виду прибор был похож на кофеварку, ту самую, которая у меня сломалась с утра. Из черной пластмассы, с рукоятью сбоку и несколькими сенсорными кнопками, подобием колбы из небьющегося, как я надеялся, стекла. Весил больше, чем казалось на первый взгляд, 3 кг. «Похож на кофеварку, чувак», – подтвердил мои опасения аспирин. «Немного похож, согласен. Собственно, все просто», – сказал профессор. «Вот кнопка включения. Элементов питания должно хватить на все время похода. К тому же у меня есть запасные. А еще он немного подзаряжается от солнца. Видите, вот эта матовая пластина. Но лучше экономить энергию. Кнопка включения запускает только батареи, а нейтрализатор включается так». Он ткнул пальчиком другой кругляшок, и все отшатнулись от кофеварки. Петраков Доброголовин испуганно обвел нас взором. «Ты что, сука?» – прошипел Соболь. «А, понял профессор. Но людей прибор никак не действует. Абсолютно никак. Уверен? Я ж держу его в руке», – выразительно сказал Петраков Доброголовин, приложив руку к сердцу. «Да мне на тебя насрать!» – буркнул аспирин. «Мне что, главное, чтобы я сам цел был. Мало ли чего он у тебя... у меня нейтрализует. Вот я вечером проверю, если что не так, сработает, я тебе этот прибор всуну, знаешь куда?» «Успокойтесь, нервно», – сказал профессор. «Я же говорю, на людей не действует. Не моросите, братва», – поддержал Петракова Доброголовина Пауль. Видимо, заинтересовался всерьез. Мы придвинулись ближе, профессор еще раз показал, где включить питание, а где нейтрализатор. «А другие кнопки зачем?» – подозрительно спросил Бармаглот. «И я вообще пока не понял, что это за фигня». «Эта фигня нейтрализует Бюрера», – пояснил я на правах старшего и знающего. «И хули? Вырубает, что ли? Так его можно из ствола шлепнуть», – сказал Соболь. «Нейтрализует», – повторил за мной Петраков Доброголовин. «То есть Бюрер теряет свои способности, пока прибор включен. Это может нейтрализовать 2-3 Бюреров, а нам больше и не нужно». «Ага», – понял Пауль. «То есть перед нами уже не телекинетик, а просто кусачий карандух. Взял за жопу и в мешок». «Так», – подвел черту аспирин, – «значит, мы приходим себе к бюрерам, кстати, я тут местечко знаю, где они недавно обжились, их там не густо пока, – говорили мне, – включаем эту штуку, ловим двоих и уносим». «Примерно так», – закивал профессор. «Заказчику нужна пара», – добавил я, внимательно глядя на Бармаглота. Остальные в общих чертах уже знали, он нет. И мало ли что он мог подумать. «Они же сдохнут», – сказал Бармаглот, начиная, видимо, заранее жалеть бюреров. «Нет, бюреры вне зоны живут, причем достаточно долго», – возразил Петраков Доброголовый. «Это проверенный факт. Другое дело, что никто об этом пока не писал». «Хорошо, я с вами», – сказал Бармаглот, откупоривая себе пиво. Еще бы он отказался. Бутылки стремительно пустели, никто уже особо не заботился тем, насколько прожарен шашлык, горячий сырым не бывает. Пауль и вовсе забросил закусывать, только методично и молча вливал в себя попеременно водку и пиво. Профессор подобрался ко мне поближе и робко потянул за рукав. «Господин Упырь», – Бармаглот, услышав этот лингвистический изыск, согнулся пополам от смеха. Ржал он так, что аж задохнулся и закашлялся. Соболь невозмутимо похлопал его по спине и сказал наставительно. «Поучился бы лучше хорошим манерам у интеллигентного человека». Профессор покосился на Соболя подозрительно, но решил не вступать в полемику. Поскольку он настойчиво тянул меня за рукав, пришлось среагировать. «Чего?» – кратко и невежливо спросил я. «Вы же обещали мне, что завтра с утра. У меня нет возможности еще раз запрашивать информацию». Я уставился на профессора недобрым взглядом. «У вас какие-то проблемы, Петраков Доброголовый?» «У меня нет», – испугался профессор. «Но вы же не в состоянии будете завтра, после такого количества, да еще два дня подряд». Вся компания грохнула дружным смехом. Я незаметно подмигнул Спирину и, взяв профессора за верхнюю пуговицу, его косовейки, начал крутить ее, глядя мутными глазами куда-то в сторону. «Ты вот что, профессор, ты бы выпил, а то сидишь букой, не кушаешь, нехорошо, сталкеров не уважаешь». Я нарочито растягивал слова и добавил голос угрожающих интонаций. Профессор заметно струсил, беспомощно глянулся вокруг. Ребята, подыгрывая мне, скроили мрачные рожи и придвинулись поближе. Петраков Доброголовин заволновался уже не на шутку. «Господин Упырь!» – взвизгнул он. «Вспомните о том, что я ваш заказчик!» Я отпустил его пуговицу, миролюбиво сказал трезвым голосом. «Допустим, господин Петраков Доброголовин, вы мне пока еще не заказчик. И от вас, господин хороший, еще пока не получил ни аванса, ни... Как это не получали?» – заверещал профессор. «А это что?» – профессор обвел обеими руками остатки пикника. Он был настолько возмущен, что забыл о том, секунду назад нас боялся. Петраков Доброголовин рванулся от меня, оставив в моей руке пуговицу с мясом, между прочим, и с обидой в голос продолжил. «Вот это все, вы хотите сказать, ничего не значит? О графике прохода в аномальную зону? А личное дело из архива? Пупырев Константин Михайлович, Упырь, 36 лет. Стоп!» – прервал я его. Профессор к его чести тут же заткнулся. «Ты что это, шантажировать меня удумал?» – спросил я его. Профессор уставился на меня круглыми от ужаса глазами и почти прошептал. «Нет, я... Нет, вы меня не так поняли, господин Упырь». «Не так говоришь?» – спросил я с веселым любопытством, которое напугало его гораздо больше, чем что-либо. Профессор побелел, оглянулся беспомощно, и вдруг, когда я уж было подумал, что он бросится бежать, выкатил грудь колесом и с достоинством сказал: «Думайте, что хотите, господин Пупырев Константин Михайлович, но я обратился к вам с серьезным заказом за серьезные деньги, и мне хотелось бы быть уверенным в том, что исполнители меня не подведут». «Ишь», – уважительно крякнул Соболь. Я прищурился и ответил профессору в его же духе. «Вы бы, господин Петраков Доброголовин, лучше беспокоились о том, чтобы ваши серьезные деньги были готовы к нашему возвращению. А уж то, как будет выполнен заказ, а уж тем более сколько и как пьют сталкеры, так то не ваша забота». «Хорошо», – легко согласился профессор. Видать, дошла до него, наконец, метаморфоза с упырем, который был взюзю пьяный, а теперь внезапно сделался сильно трезвый. «Только вы прибор, пожалуйста, приберите, а то напьетесь да забудете». Мы снова дружно заржали. А я подумал, что профессор наш. Не так прост. Не так прост этот профессор. Точно. Глава 4. Большая прогулка. Не соврали волшебные профессорские бумажки, периметр был чист, и с учетом постоянных обстрелов регулярные патрули, видимо, утратили бдительность, и то ли спали, то ли дулись карты, то ли вообще привели баб. Военные вполне могли себе такое позволить, пока их начальство пишет очередную реляцию в ООН, или куда они там их обычно пишут, за истекший период для санации периметра израсходно столько-то тонн боеприпасов и просят привезти еще. Теплый сыроватый воздух словно звенел в тишине вместе с комарами, в избытке висящими над головами. И я услышал, как вдали открылась металлическая дверь,